Седьмое. Я рассказал Фьялору, что чувствовал во время долгой скачки по горам, что это для меня значило. Можешь ли ты понять, какое это для меня приключение? Не забудь, что я почти всю жизнь пролежал на кухонном диванчике. Не думай, что я хоть на минутку забыл про Юнатана. А не то бы я кричал от радости, чтобы слышали все горы. Ведь здесь так замечательно. Да, там было замечательно. Юнатан бы меня понял. Подумать только, какие высокие горы, сколько прозрачных маленьких озер, шумных ручьев и водопадов, а среди гор цветущие луга, усеянные весенними цветами. А я, сухарик, сидел на коне и любовался этой красотой. Я и не подозревал, что на свете есть такая красотища. И сначала я просто ошалел от восторга. Но постепенно я пришел в себя и нашел узенькую тропу. Вернее, это о ней мне говорил Юнатан. Он рассказывал, что в долину Терновника можно попасть лишь по крутой извилистой тропе, ведущей через горы. А уж изгибов и поворотов здесь было предостаточно. Вскоре я свернул с цветущих лугов. Горы становились все более дикими и мрачными, а тропа все более опасной. Она то поднималась вверх, то круто спускалась вниз, а местами извивалась по огромным уступам скал, по краю глубокой пропасти, и я думал, вот-вот сорвусь. Но Фьялор привык карабкаться по опасным горным тропам. Да, отличный конь этот Фьялор. К вечеру мы оба устали, и я, и конь. И тогда я разбил на ночь лагерь на маленькой зеленой полянке, где Фьялор мог пастись. Рядом протекал ручей, из которого мы оба утолили жажду. Потом я разжег костер. Всю свою жизнь я мечтал посидеть у ночного костра. Ведь Юнатан рассказывал мне, как это здорово. И вот, наконец-то... Ну вот, сухарик, — сказал я себе, — наконец-то ты сам испытаешь, что это такое. Я собрал в большую кучу сухие ветки и хворост, зажег костер. Костер горел, потрескивая и рассыпая искры, а я сидел у огня. Все было точно так, как рассказывал Юнатан. Хорошо было сидеть и смотреть на огонь, есть хлеб и грызть копченую баранину. Да чего же она была вкусная! Жаль только, что мне дал ее Хуберт, а не кто-нибудь другой, думал я. Я сидел и весело напевал себе под нос. Мой хлеб, мой конь, мой огонь, мой хлеб, мой конь, мой огонь. Больше я ничего не мог придумать. Долго сидел я и думал обо всех кострах, которые горели в глухомане с незапамятных времен. Они давным-давно погасли, а мой костер горел вот здесь, сейчас. Тьма вокруг меня сгущалась. Горы стали совсем черными. Да чего же быстро наступил полный мрак? А вдруг кто-то крадется у меня за спиной? Между прочим, пора было ложиться спать. Я подбросил веток в огонь, пожелал Фьялору спокойной ночи, лег как можно ближе к костру и закутался в одеяло, только бы поскорее заснуть и не успеть испугаться. Не тут-то было! Я успел испугаться, да еще как! Не знаю, есть ли на свете кто-нибудь боязливее меня. Точно кто-то шпионит за мной в темноте. Точно. Здесь в горах полно лазутчиков Тенгиля и его солдат. Точно. Юнатана уже давным-давно убили, вертелось у меня в голове. Эти мысли мучили меня, не давали спать. Внезапно над вершиной горы показалась луна. Наверное, это была какая-то другая луна, хотя она была похожа на нашу, обыкновенную. Но такого лунного света я никогда еще не видел. Правда, я вообще никогда не видел лунного света, сияющего над высокими горами. Все вокруг стало таким удивительным. Я очутился в каком-то странном мире из серебра и черных теней. Какой красивый был этот мир, но немножко печальный, как-то странно красивый и грустный, и страшный. Хотя луна и ярко светила, в тени могло скрываться немало опасностей. Чтобы не видеть больше ничего, я натянул одеяло на глаза. Но зато я кое-что услышал. Да, я услышал вой где-то далеко в горах. Потом вой послышался уже ближе. Фьялор испуганно заржал. И тут я понял, что это такое. Это был волчий вой. Вообще-то я трусоват и, наверное, умер бы от страха. Но, увидев, как боится Фьялор, я решил, что нужно бодриться. «Фьялор», — сказал я, — «ведь волки боятся огня. Разве ты этого не знаешь?» Но сам я в это не поверил. Да и волки об этом, понятно, не слыхали. Поэтому теперь они приблизились. И я увидел эти страшные серые тени. Они подкрадывались все ближе и выли от голода. И тут я тоже взвыл, заорал на весь свет. Никогда в жизни я так не кричал. И крик мой их немножко испугал. Но ненадолго. Вскоре они снова приблизились. Фьялор ошалел от страха. И я тоже. Я знал, что нам с Фьялором пришел конец. Мне уже пора было бы к этому привыкнуть, ведь я уже умер один раз. Но тогда я хотел умереть, мечтал об этом, а теперь я этого не желал. Теперь мне хотелось жить, быть рядом с Юнатаном. Ах, Юнатан! «Если бы ты только мог прийти и помочь мне!» Волки подошли совсем близко. Один из них был больше остальных и наглее. Наверное, вожак стаи. Я понял, что именно он вонзит в меня свои зубы. Он кружил вокруг меня и выл так, что кровь стыла у меня в жилах. Я бросил в него горящую головню, но это только разозлило его. Я видел его разинутую пасть со страшными клыками, которые вот-вот вопьются мне в горло. «Скорее, Юнатан, помоги! Вот он прыгнул!» Но что было потом? Что же в самом деле было потом? Прыгая, он издал страшный вой и упал к моим ногам. «Мертвый! Мертвее не бывает! В голове у него торчала стрела. Чей лук пустил эту стрелу? Кто спас мне жизнь? Кто-то вышел из тени, падавшей от скалы. Да никак это Хуберт. Он стоял и смотрел на меня, как всегда, немного насмешливо. А мне все же захотелось броситься к нему, обнять его. Так я ему обрадовался. Но только в первую минуту. «Вижу, я пришел как раз вовремя», — сказал он. «Да уж, конечно», — сказал я. «Почему ты не дома?» — в Рютенгордене спросил он. «Что ты делаешь здесь среди ночи?» «А сам-то ты что здесь делаешь?» — подумал я, вспомнив, кто он такой. «Какое предательство свершится здесь в горах этой ночью! Ах, почему именно предателю суждено было спасти меня? Почему я должен быть благодарен именно Хуберту, не только за баранину, но и за свою драгоценную жизнь? А что ты сам делаешь здесь среди ночи?» — буркнул я. «Охочусь на волков, сам видишь», — ответил Хуберт. «Между прочим, я еще нынче утром заприметил, как ты отправился сюда, и решил проследить, не грозит ли тебе какая беда, потому и приехал за тобой. «Ври, — подумал я. Раньше или позже придется тебе за все ответить Софии. Тогда тебя можно будет только пожалеть». «А где твой Юнатан?» — спросил Хуберт. «Если он охотится на волков, ему бы следовало быть здесь и застрелить парочку». Я огляделся. Волки исчезли, все до одного. Видно, они испугались, увидев, что их вожак убит, и опечалились. Я слышал, как они жалобно выли где-то в горах. «Ну? Так где же Юнатан?» — добивался Хуберт. И тут мне тоже пришлось соврать. «Он скоро приедет. Он погнался за волчьей стаей вон туда». И я махнул рукой в сторону гор. Хуберт ухмыльнулся. Я видел, что он мне не поверил. «А ты все-таки не хочешь вернуться со мной домой, в долину Вишен?» «Нет, мне нужно дождаться Юнатана», — ответил я. «Он вернется с минуты на минуту». «Вот оно что», — сказал Хуберт. «Вот оно что». И как-то странно поглядел на меня. Потом он вынул из-за пояса нож. Я слегка вскрикнул. Что же он собирался делать? Он стоял, освещенный лунным светом, с ножом в руке. И я испугался еще больше, чем всех горных волков. «Он хочет убить меня!» — промелькнуло у меня в голове. «Он знает, что мне известно о его предательстве. Потому он и поехал за мной. А теперь хочет меня убить!» Я задрожал всем телом. «Не надо!» — заорал я. «Не надо!» «Что не надо?» — спросил Хуберт. «Убивать меня!» Хуберт побелел от злости. Он ринулся ко мне, а я чуть не опрокинулся назад от страха. «Ты понимаешь, болван, что говоришь?» Он схватил меня за вихры и потряс. «Чертова скотина! Да если бы я хотел, чтоб ты умер, я не помешал бы волку разорвать тебя!» Он держал нож прямо перед моим носом, и я видел, какой острый это нож. «Этим ножом я сдираю шкуры с волков», — сказал он, — «а не убиваю им глупых детей». Он дал мне пинка, и я ткнулся носом в землю. Потом он принялся сдирать с волка шкуру, не переставая ругаться. А я поспешил оседлать Фьялора. Мне хотелось поскорее убраться отсюда. «Ах, как хотелось!» «Ты куда это собрался?» — крикнул Хуберт. «Поеду навстречу Юнатану», — ответил я испуганным и жалким голосом. «Давай, давай, баранья башка!» — крикнул мне Хуберт в ответ. «Погибай! Я тебе больше не помешаю!» Но я уже мчался прочь галопом, и мне было наплевать на Хуберта. Впереди, залитая лунным светом, велась вверх в горы тропа. К счастью, от лунного света было светло почти как днем, а не то бы я пропал, потому что здесь овраги и обрывы были такие крутые, что кружилась голова. Было страшно, но зато как красиво. Казалось, я скачу в каком-то сне. Да, весь этот залитый лунным светом горный край мог существовать только в каком-то прекрасном буйном сне. И я сказал Фьялору: «Как ты думаешь, кому это снится? Уж, наверное, не мне. Видно, это кто-то другой придумал такой удивительно страшный и прекрасный сон. Может быть, Бог?» Я сильно устал, хотел спать и еле держался в седле. Где-то мне нужно было отдохнуть этой ночью. «Только лучше бы подальше от волков», — сказал я Фьялору, и, думаю, он согласился со мной. «Между прочим, кто это протоптал горные тропы между долинами Нангиялы? Кто придумал эту тропу в долину Терновника? Неужто необходимо, чтобы она извивалась на такой крутизне, по еле заметным выступам скал вдоль страшных пропастей? Ведь стоило Фьялору хоть раз оступиться, и мы оба полетели бы в пропасть, и никто никогда в жизни не узнал бы, куда подевались Карл, львиное сердце и его конь. Ехать было все труднее и труднее. Под конец от страха я не смела открыть глаза. Уж если придется падать с обрыва, лучше лететь с закрытыми глазами. Но Фьялор не оступился. Он справился со всеми трудностями, и когда я, наконец, решился взглянуть на дорогу, то увидал, что мы очутились на небольшой зеленой полянке, с одной стороны которой отвесной стеной вздымалась гора, с другой зияла пропасть. «Вот хорошее место для Фьялора», — сказал я. «Сюда волки не доберутся». И в самом деле, какой же волк мог вскарабкаться сюда из пропасти по отвесной стене? Если волк и мог бы сюда пробраться, то только вдоль обрыва по узенькой опасной тропке. Но я решил, что волки не настолько хитры. И тут я заметил еще одно преимущество. В горе было глубокое узкое ущелье. Его можно было даже назвать пещерой, потому что на нем лежал в виде потолка обломок скалы. В этой пещере можно было спокойно спать. Крыша над головой, волков нет. Кто-то отдыхал здесь. И до меня, и жег костер. Мне тоже захотелось развести огонь, но на это у меня не было сил. И очень уж клонило ко сну. Я взял Фьялора под узцы и повел в пещеру. Она была глубокая, и я сказал Фьялору: «Здесь хватило бы места и для 15 лошадей». Фьялор тихонько заржал. Может быть, ему захотелось вернуться домой, в конюшню? Я попросил у него прощения за то, что втянул его в такие опасные приключения. Дал ему овса, похлопал по спине и снова пожелал ему спокойной ночи. Потом я улегся в самый темный угол пещеры, закутался в одеяло и, не успев ничего испугаться, заснул, как убитый. Не знаю, как долго я спал, но вдруг мгновенно проснулся, сна как не бывало. У входа в пещеру слышались голоса людей и конское ржание. Этого было довольно, чтобы дикий страх снова охватил меня. Кто знает, может, люди у входа в пещеру пострашнее волков? «Загони лошадей в пещеру, тогда нам здесь будет посвободнее», — сказал чей-то голос, и тут же ко мне в пещеру притопали две лошади. Заметив Фьялора, они заржали. Фьялор им ответил, но потом все три лошади смолкли. Видно, подружились в темноте. Похоже, ни один из людей на полянке не расслышал ржания чужой лошади, потому что они продолжали спокойно разговаривать. «Зачем они сюда приехали? Что это за люди? Что им надо здесь, в горах, ночью?» Это нужно было узнать. От страха у меня стучали зубы, и мне хотелось оказаться за 1000 миль отсюда. Но я находился здесь, и рядом со мной были люди, которые могли оказаться друзьями с таким же успехом, как и врагами. И я должен был это узнать во что бы то ни стало. Я лег на живот и пополз на звуки их голосов. В открытый проем пещеры светила луна, и полоска лунного света падала как раз в мое убежище. Но я держался в темноте и медленно-медленно подползал ужом все ближе к говорившим. Они разводили на залитой лунным светом полянке огонь. Их было двое, оба с грубыми лицами. На головах у них были надеты черные шлемы. Я впервые увидел лазутчиков и солдат Тенгиля, но сразу же догадался, что это они. Я знал, что эти двое из шайки жестоких людей Тенгиля, решивших погубить зеленые долины Нангиялы. И к ним в руки я попасть не хотел. Уж пусть бы лучше меня задрал волк. Они говорили тихо, но я подполз к ним в темноте так близко, что слышал каждое слово. Видно, они на кого-то злились, потому что один из них сказал: «Я отрежу ему уши, если он и на этот раз не явится вовремя». А другой ответил: «Да, надо проучить его. Из-за него мы должны сидеть здесь ночь за ночью». «А какой от него, по правде говоря, толк? Подстреливать почтовых голубей, конечно, дело хорошее, но Тенгиль требует большего. Он хочет засадить Софию в пещеру Катлы. И если этот дурень нам не поможет, я ему не завидую». Тут я поняла, о ком они говорили и кого ждали. Речь шла о Хуберте. «Успокойтесь», — подумал я, — «погодите лишь, пока он сдерет с волка шкуру. А потом он явится, уж поверьте мне. Он покажется на тропе, этот человек, который должен поймать для вас Софию». Я весь сгорел от стыда. Мне было стыдно, что у нас в долине Вишен есть предатель. И все же я хотел увидеть его, когда он появится. Ведь теперь у меня, наконец, будет доказательство. Одно дело подозревать, другое — знать наверняка, чтобы я мог сказать Софии: «Хуберт — предатель, ты должна избавиться от него, а не то придет конец и тебе, и всей долине Вишен». Как жутко ждать, когда ждешь чего-то страшного. Предатель — это что-то страшное. Я весь сжимался, думая об этом в темноте. Я даже почти перестал бояться людей у костра, думая о самом ужасном, о том, что скоро увижу, как предатель выйдет на лошади по тропе из-за скалы. Мне было жутко, но я всматривался до боли в глазах туда, где он должен был показаться. Двое у костра уставились в ту же сторону. Они тоже знали, откуда он должен вынырнуть. Но ни один из нас не знал, когда он появится. Мы ждали. Они ждали, сидя у костра, а я лежа на животе, в пещере. Луна успела отодвинуться от пещерного проема, но время, казалось, застыло. Мы ждали, но никто не появлялся. Ждали так долго, что хотелось вскочить и закричать, чтобы положить этому конец. Казалось, будто все вокруг замерло в ожидании. Луна и горы. Вся эта страшная лунная ночь, затаив дыхание, ждала предателя. И, наконец, он появился. Далеко на тропинке, залитый лунным светом, показался всадник. Да, он появился как раз там, где я и ожидал. При виде него я содрогнулся. «Хуберт! Как ты можешь?» — подумал я. В глазах у меня защипало, и я зажмурился. А может, я зажмурился, чтобы не видеть его? Я ждал этого негодяя так долго, что когда он, наконец, появился, у меня не было сил взглянуть на его лицо. И я зажмурился. Я слышал лишь приближающийся стук копыт его коня. Наконец он подъехал и придержал коня. И тут я открыл глаза. Ведь я должен был увидеть, как выглядит предатель, предавая своих. Да, я хотел видеть Хуберта в ту минуту, когда он явился, чтобы предать долину Вишен и всех, кто в ней жил. Но это был не Хуберт, это был Юсси, золотой петух.